но окна из комнаты Фру выходят в заросли сирени, где сидели капитан с Элисабет. Значит, там Рагнхильд ожидать не могла. Пришлось ей торчать в коридоре и время от времени заглядывать в замочную скважину, не погас ли свет. Это звучало вполне правдоподобно. Вдруг Рагнхильд замотала головой и сказала с откровенным восхищением: «Но каков молодчик-инженер-то! Едва-едва не обработал нашу Фру. Еще бы самую малость и...» «То есть как обработал?» Я почувствовал укол ревности и, забыв про свое воскомерие, подступил к Рагнхильд с расспросами, что они делали, когда ты вошла, как у них все было. С самого начала Рагнхильд не видела. Фру сказала ей, что послала человека за письмом на вырубку, и когда письмо принесут, Рагнхильд надо будет дождаться, пока у Фру погаснет свет, и в ту же секунду передать письмо. — Слушаюсь, — отвечала Рагнхильд. — Но не раньше, чем я погашу лампу, понятно? — еще раз повторила Фру. И Рагнхильд принялась ждать. Ожидание ужас как затянулось. Рагнхильд начала соображать, прикидывать, взвешивать, как хотите, а это все очень странно. Она поднялась в коридор, чтобы узнать, в чем дело. Слышно было, как Фру безмятежно болтает у себя в комнате с инженером. Рагнхильд навострила ушки. Потом она заглянула в замочную скважину и увидела, что Фру принялась распускать волосы, а инженер все твердит, какая она... прелестная. Ох уж этот инженер! Он ее поцеловал. Прямо в губы? Не может быть. Рагнхильд заметила мое волнение и хотела меня успокоить. В губы? Нет, может, и не в самые губы. Ты знаешь, по-моему, у инженера вовсе некрасивый рот. А... какой ты у нас теперь бритый, поглядеть, Люба! Ну, а Фру что сказала? Она не отбивалась? Очень даже отбивалась, еще бы, и кричала. Кричала? Да, она вскрикнула. Инженер тогда сказал: «Тсс!» Он всякий раз на нее шикал, когда ей случалось заговорить во весь голос. А она ему отвечала: «Не беда, если они нас услышат. Сами-то сидят в кустах и милуются». Это она говорила про капитана и Элисабет. «Полюбуйся, вон они», — сказала Фру и подошла к окну. «Вижу, вижу», — ответил инженер. «Только не стой у окна с распущенными волосами». Он встал и оттащил ее от окна. Потом они еще долго разговаривали. Когда инженер слишком понижал голос, Фру его переспрашивала. «Вот не закричала бы, как было бы хорошо», — сказал он ей. Тогда она замолчала, сидела и улыбалась ему. «Она до смерти в него влюблена». «Думаешь?» «Не думаю, а знаю. Нашла, в кого влюбиться». Он к ней прижался и обхватил ее руками. «Вот так, видишь?» И она все молчала. «Да, все молчала». Но потом встала, снова подошла к окну и вернулась на прежнее место. Облизала губы, вот так, и поцеловала его. Была охота целовать такого. Нет, у него противный рот. Тогда он сказал: «Теперь мы совсем одни и сразу услышим, если кто придет». «А где братец со своей дамой?» — спросила она. «Гуляют, гуляют, и ушли за 3 9 земель», — ответил он. «Мы одни. Не заставляй меня дольше умолять тебя». Тут он ее схватил. И как поднимет? Вот это силач! «Нет, пусти меня!» — закричала она. «А дальше что?» — спросил я, задохнувшись от волнения. «А дальше ты принес письмо».